4. Гусарский Павлоградский полк стоял в 2 милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром. 11 октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении Мака, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще не приходил домой, когда Ростов рано утром верхом вернулся с фуражировки. Ростов в юнкерском мундире подъехал к крыльцу, толкнув лошадь, гибким молодым жестом скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец спрыгнул и крикнул вестового. «Ха, Бондаренко, друг сердечный!» — проговорил он бросившему со стремглав к его лошади гусару. «Выводи, дружок!» — сказал он с тою братскую веселую нежностью, с которую обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы. «Слушаю, ваше сиятельство», — отвечал хохол, встряхивая весело головою. «Смотри же, выводи хорошенько!» Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводье трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо наводку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце. «Славно! Такая будет лошадь!» — сказал он сам себе и, улыбаясь и придерживая саблю, взбежал на крыльцо, погромыхивая шпорами. Хозяин-немец в фуфайке и колпаке с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул. «Шон, гуд морген! Шон, гуд морген! Доброго утра! Доброго утра!» — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека. «Шон фляйсик! Уж за работой!» — сказал Ростов, все с той уже радостной братской улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. «Хош острайхе, хош руссен, кайзер Александр, хош!» «Да здравствуют австрийцы, да здравствуют русские! Ура, император Александр!» — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином. Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал: «Ун ди ганзе вельт хош!» «Да здравствует весь свет!» Ростов сам, так же как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Унд виват ди ганзе вельт!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти со счастливым восторгом и братскую любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец в коровник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым. «Что, барин?» — спросил он у Лаврушки, известного всему полку плута лакея Денисова. «С вечера не бывали». «Верно, проигрались», — отвечал Лаврушка. «Уж я знаю, коли выиграют, а рано придут хвастаться, а коль до утра нет, значит, продулись, сердитые придут. Кофею прикажете?» «Давай, давай!» Через 10 минут Лаврушка принес кофею. «Идут», — сказал он, — «теперь беда». Ростов заглянул в окно и увидал возвращающегося домой Денисова. Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чекчиры, и на затылке была надета смятая гусарская шапочка. Он, мрачно опустив голову, приближался к крыльцу. «Лавгушка!» — закричал он картавина «Р» громко и сердито. «Ну, снимай, болван!» «Да я и так снимаю!» — отвечал голос Лаврушки. «А, ты уж встал?» — сказал Денисов, входя в комнату. «Давно», — сказал Ростов. «Я уж за сеном сходил и фрейлин Матильду видел». «Вот как?» «А я продулся, брат. Вчера, как сукин сын!» — закричал Денисов, не выговаривая «Р». «Такого несчастья! Такого несчастья! Как ты уехал, так и пошло! Эй, чаю!» Денисов, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками с короткими пальцами лохматить, как лес, взбитые черные густые волосы. «Черт меня дернул пойти к этой крысе!» — прозвище офицера. Растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил он: «Можешь себе представить, ни одной как-то, ни одной как-то не дал!» Денисов взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак и, рассыпая огонь, ударил ею по полу, продолжая кричать: «Семпель даст! Пароль бьет! Семпель даст, пароль бьет!» Он рассыпал огонь, разбил трубку и бросил ее. Потом помолчал и вдруг своими блестящими черными глазами весело взглянул на Ростова. «Хоть бы женщины были, а то тут кроме как пить делать нечего. Хоть бы драться скорей!» «Эй, кто там?» — обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор и почтительное покашливание. «Вах, мистер!» — сказал Лаврушка. Денисов сморщился еще больше. «Скверно!» — проговорил он, бросая кошелек с несколькими золотыми. «Гостов, сочти, голубчик! Сколько там осталось? Да сунь кошелек под подушку», — сказал он и вышел к вахмистру. Ростов взял деньги и, машинально откладывая и равняя кучками старые и новые золотые, стал считать их.